Глава 13. Однажды мы ехали вверх, из Флориды в Вашингтон. Радио внутри машины без перерыва несло какую-то местную чушь про суперпиццы и гипербарбекю и передавало так называемую музыку, какое-то будто компьютеризированное варево из регги и рока с тяжелым грохотом и кошачьим подвыванием. Иногда я переходил на другую волну, но везде было то же самое. Кончался зимний сезон во Флориде, и фривей выглядел как Коннектикут-авеню в час пик, с той только разницей, что все бесчисленные машины шли на скорости 65 миль в час. По сторонам неслись символы цивилизованной глухомани, призывы бензина, жареного мяса, сластей и пощипывающих язык напитков. Как вдруг я испытал острейшее ностальгическое чувство. Будто воочию я увидел ночные пустынные улицы вокруг старого здания Московского университета, снежные сугробы вдоль тротуаров, луну в морозном кольце. Ночная пустынька, конец первой молодости, очередная влюбленность. В недоумении я даже замедлил бег. Боже правый, что вызвало столь острую московскую ностальгию на границе Флориды и Джорджии? И вдруг догадался. Джаз. Станция университета в Джексонвилле пробилась в мое радио с саксофоном Джерри Маллигана. Редкий гость американского эфира, американский джаз, напомнил проезжающему по Джорджии эмигранту московскую ночь 20-летней давности. Оказалось, что джаз не так уж и популярен на своей родине. Его едят здесь люди только определенного сорта, подпорченный чувством международного города сорт людей. Для моего поколения русский американский джаз был безостановочным экспрессом ночного ветра, пролетающего над верхами железного занавеса. Почему нацисты и коммунисты ненавидели джаз? Может быть, из-за его склонности к импровизациям? Может быть, если бы все игралось по нотам, они были бы терпимее? Первые выловленные из эфира на программе «Голос Америки» в 50-е годы звуки бибоп распространялись в России на самодельных пластинках, сделанных из рентгеновских пленок. Труба Гиллеспи и кларнет Гудмана проходили через тени грудных клеток, бронхов и потревоженных силикозом социализма легочных альвеол. Подпольная индустрия этих пластинок так и называлась – джаз на костях. Вот вам картина из далекого советского прошлого. Юнцы в свитерах с оленями вокруг чемоданного патефона. Придавленная в центре, чтобы не вспучивалась перевернутым бокалом, крутится самодельная пластинка с тенью здоровенной фибулы или мандибулы. В 1967-м ведущий программы «Час джаза» Уиллис Кановер приехал в СССР на первый международный фестиваль джаза. За ним ходили, как за мессией. Бархатный голос американца в невероятном клетчатом пиджаке повергал в сущий трепет. Слышался эллингтоновский «Take A», все эти наши платонические рандеву со свободой. Переносясь в Европу, особенно в ее восточную часть, джаз становился чем-то большим, чем музыка. Он приобретал идеологию, вернее, антиидеологию. В 60-е годы второй после Штатов джазовой страной мира была Польша, третьей, наверное, Россия. Вначале играли на танцевальных вечерах, в каких-то занюханных клубах и арендованных школьных спортзалах. Постоянные скандалы с комсомольской дружиной. Потом стали устраиваться специальные джазовые концерты в научных институтах. Комсомол вдруг объявил себя спонсором джаза при одном лишь условии. Не играть фирменных, то есть американских тем, развивать джаз с русским акцентом. Джаз без американских тем, то есть как бы русская тройка без лошадей. Образ джазового музыканта кочевал из одной моей книги в другую. Больше всего поражала меня преданность русских джазистов своему искусству. Эти немногословные юноши играли джаз без всяких надежд на успех, на деньги, на признание. Порой, во время сильных зажимов, они, подобно древним христианам, уходили в буквальное подполье, играя в котельных и подвалах. Они как бы и не пытались оправдываться, выискивать объяснение своей преступной страсти. Просто уходили, если их гнали, являлись без колебаний, если за ними посылали. «Что поделаешь?» — как бы говорили их не особенно выразительные лица и согбенные фигуры. «Такой уж мы народ, джазовые». Отделяясь от основной здоровой массы, они даже выработали свой птичий язык. Иные из них старели, другие оставались юношами всю жизнь. Что я писал о джазе в разные времена? 1970-й. Нью-Орлеанские поминки на Новом Арбате. Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, музыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше. Все пришли в тот вечер и играли и хот, и кул, как будто и виновник тризны, погибший барабанщик с нами, как будто просто шикарный джем. И только лишь временами из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали. Вот так иногда хочется обратиться к широкой публике. Прошу вас, сядьте. Прошу вас, прекратите стучать, хрустеть, цокать, щелкать, сморкаться и ржать. Прошу вас, дайте музыкантам играть, ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна. 1969. Из полуоткрытых окон несся жуткий вой. Это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты. Когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это нечистый дух. Всю жизнь ему закрыл джаз. Переоценка ценностей. Как тебе не стыдно все это играть? Никакой ведь это не джаз и не музыка. Власть все-таки права. Русских мальчиков нельзя никуда пускать, ни в джаз, ни в литературу. Везде они будут вопить селезенкой и выхаркивать обрывки бронхов. И джаз превратят в не джаз. 1977. Майским вечером на открытой веранде литературного ресторана «Набоков» Антон играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыкантов. «Дайте немного поиграть для жены, она у меня очень беременная». «Дали», — попросили только слюни не пускать. Кумир подземного перехода на станции метро «Шатле» заиграл в стиле ретро-мелодию «Сентиментальное путешествие». «Хватит с меня политического дурмана, забуду все русское, буду на саксофоне играть. Есть в самом деле другая, сентиментальная память». 1963. «Строителям коммунизма джаз не нужен, вся эта херня не нужна, им песня нужна, романтика». «Это ошибка, товарищ, заблуждение. Джаз может помочь и строителям. Джаз ведь это тоже романтика. Я берусь со своим кларнетом за 2 часа привить вам любовь к джазу». «Проверьте документы у этого товарища». Американцам трудно представить размах этого довольно странного увлечения советской молодежи. В этом и в самом деле есть нечто загадочное. Почему русские мальчики так страстно полюбили музыку столь отдаленной страны? Может быть, отгадка как раз и состоит в ее отдаленности, почти 100-процентной недоступности. Западничество русской молодежи уходило за дальний горизонт. Америка вбирала в себя все обертоны и синкопы Запада, американская музыка придавала русскому мечтателю лица не общее выражение.